Змитер Вишнёв, поэт, выдавец. Кашталян Ольга, Цветкевич Александр, Кидуль Юры, Ким Андрей, Ким Татьяна, Лосковский Александр, Клочков Сергей, Климов Змитер, Климко Настасья, Климко Катерина –